Мудрец рассказал им обо всем случившемся и достал секиру разбойника из зарослей ежевики. Добрые люди увезли связанного разбойника в Диоскурию, чтобы там его посадить в крепость. А он при этом кричал на всю дорогу: «Нет правды на земле! Мудрец меня обманул!» Но мудрец в своей беззащитности имел право на этот обман. Вот в каких случаях ложь оправдана. «Джамхух! Это просто чудо!» — воскликнул слухач и аккуратно заткнул уши своими глушилками в знак того, что наелся мудрости своими ушами и не хочет переедать. Друзья шли, шли, шли, и вскоре увидели живописное село, расположенное над живописной рекой. У входа в село их встретили взволнованные старцы. Путники поздоровались со старцами, а старцы поздоровались с путниками. «Говорят, в нашу сторону идет Джамхух, сын оленя», — обратился к ним один из старцев. «Вы его случаем не встречали по дороге?» «Я и есть Джамхух», — сказал Джамхух. «Чем вы взволнованы, старцы?» «Великий весовщик нашей совести прислал тебя к нам», — ответил один из старцев. «У нас несчастье. Старейшему старейшине нашего села муха влетела в ухо, а он у нас и без того глухой на одно ухо. Так она, разрази ее молния, ухитрилась влететь в здоровое ухо. Если б она в глухое влетела, мы бы не беспокоились, он бы все равно ее не слышал, так она, мерзавка, жужжит у него в здоровом ухе целую неделю и мучает его, и умирать не умирает, и вылетать не хочет. Замучился наш старейшина, а как ее выманить, не знаем. Вот какое у нас горе, сын оленя». — Не беда, — сказал Джамхух, улыбаясь старцам. — Такое дело не стоит вашего волнения. Поймайте паучка, привяжите к его лапке конский волос и впустите его в ухо. Паучок поймает муху, и вы обоих вытащите оттуда. — Спасибо, сын оленя, — обрадовались старцы. «Мы сейчас же велим сделать, как ты сказал». Джамхуха и его друзей привели в дом одного из старцев, накрыли стол, и когда они там пили и закусывали, прибежал человек с благой вестью. «С первой же попытки паучок достал муху!» — крикнул он ко всеобщей радости. «Пусть он пробками, как я, затыкает уши», — сказал слухач, — «тогда ни одна муха не влетит». «Пробками, конечно, можно», — отвечали старцы, — «да ведь он и так глух на одно ухо. Куда же он будет годиться с пробками?» «А я и с пробками все хорошо слышу», — совершенно неизвестно зачем похвастался слухач. И друзья, уложив в худжины дорожные припасы, двинулись дальше. В тот вечер они устроили привал над шумной горной речушкой и долго сидели у костра, искры которого время от времени взвивались в небо, словно стараясь стать звездами. «Джамхух», — сказал скороход, лежа на спине и глядя в звездное небо, «ты же знаешь, до чего я чувствительный человек. Ученые из Диоскурии говорят, что через тысячи или сотни тысяч лет на земле не будет людей. Они вымрут. И мне ужасно тоскливо бывает от этой мысли. Неужели наступит такое время, думаю я, что солнце все так же будет вставать на небе? Весна будет все так же приходить на землю, ливни все так же будут шуметь в листве, а на земле не будет ни одного человека. Объясни ты мне ради великого весовщика, правду говорят ученые из Диаскурии, или они ошибаются.